1849 год. Санкт-Петербург 503, Москва 902, Харьков 415, Казань 303, Киев 579, Дербент 544, итого 3256. 1850. Санкт-Петербург 387, Москва 821, Харьков 394, Казань 309, Киев 553, Дербент 554, итого 3018. 1852. Санкт-Петербург 358, Москва 861, Харьков 443, Казань 321, Киев 522, Дербент 607, итого 3112. 1854. Санкт-Петербург 379, Москва 1061, Харьков 457, Казань 366, Киев 675, Дербент 613, итого 3551. Таким образом, означенное ограничение было в сущности не ограничением числа студентов, а направлением их занятий по случайным обстоятельствам и посторонним науке соображениям. Безболезненно отразился такой оборот дел на самом Уварове. Неравный удар, которому он подвергся в сентябре 1849 года, заставил его проситься в отставку. Место его занял князь Ширинский Шихматов, бывший министром по день своей смерти, 6 мая 1853 года. Когда вступил в министерство, действительный тайный советник Норов, 1858 год. В октябре 1849 года, когда был уволен Уваров, университеты лишились права избрания ректоров. С этого времени ректором мог быть даже посторонний, но имеющий только ученую степень. Избрание деканов было также ограничено. Например, в Московском университете вместо избранного Грановского был назначен Шеверев. Сделано было распоряжение принимать в студенты собственно детей дворян, январь 1850 года. Право Академии наук и университетов выписывать из-за границы без цензуры книги и периодические издания, несмотря на заявление министра народного просвещения, все-таки было ограничено до 1859 года. С конца 1849 года прекращено было преподавание государственного права европейских держав, которое не преподавалось до настоящего царствования 1858 и 1860 годов. В 1850 году та же участь постигла кафедру философии, за исключением логики и психологии, чтение которых было поручено во всех высших заведениях, университетах, главном педагогическом институте и Ришельевском лицее, профессорам богословия, обязанным преподавать их по установленным духовным ведомствам программ. Причем даже студенты православного исповедания Дербского университета обязаны были посещать эти лекции у профессора богословия, тогда как для прочих исповеданий их читал светский профессор. Вместо философии было введено преподавание педагогики с целью практических знаний казенных студентов, приготовляющихся к учительскому званию. Само наблюдение за преподаванием логики и психологии в высших учебных заведениях было возложено на тех же наблюдателей духовного ведомства, которым поручен был надзор за преподаванием закона Божьего, 1852 год.